и он даст тебе довольно, чтобы тебя обогатить. И ради Аллаха прими мое извинение. Поистине я не знаю сейчас ни в чем пути, так как в этом море уже 1800 лет и увидел поверхность земли только сию минуту. И не лови здесь рыбы больше раза в день. И Ифрит простился с рыбаком и сказал: «Не дай мне, Аллах, тосковать по тебе». И потом ударил ногой об землю, и земля расступилась и поглотила его. А рыбак пошел в город, изумляясь тому, что случилось у него с Ифритом и как все это было. И он взял рыбу и, придя в свое жилище, принес лоханку, наполнил ее водой и положил туда рыбу, и рыба забилась в воде. А потом рыбак поставил лоханку на голову и направился с нею в царский дворец, как велел ему Ифрит. И когда он пришел к царю и предложил ему рыбу, царь до крайности удивился рыбе, которую ему предложил рыбак, так как в жизни не видал рыбы, подобной этой по образу и виду. «Отдайте эту рыбу девушке-стрепухе», — сказал он. А эту девушку подарил ему 3 дня назад царь Румов, и он еще не испытал ее в стрепне. И визирь приказал ей изжарить рыбу и сказал: «О, девушка, царь говорит тебе, о, слезинка, мы испытаем тебя, лишь будучи в затруднении. Покажи нам сегодня твое искусство и умение стряпать. К султану кто-то пришел с подарком». Потом визирь вернулся к султану, дав наставление девушке, и царь велел ему выдать рыбаку 400 динаров. И визирь выдал их рыбаку, и тот спрятал деньги в полу халата и бегом побежал домой, падая, вставая, спотыкаясь, и он думал, что это сон. И затем он купил для своего семейства все нужное и пошел к жене веселый и радостный. Вот что случилось с рыбаком. А с девушкой произошло следующее. Она взяла рыбу, очистила ее и подвесила сковородку над огнем, а потом бросила на нее рыбу. И лишь только рыба подрумянилась с одной стороны, девушка перевернула ее на другую сторону. Вдруг стена кухни раздвинулась, и из нее вышла молодая женщина с прекрасным станом, овальными щеками, совершенными чертами и насурмленными глазами. И одета она была в шелковый платок с голубой бахромой, в ушах ее были кольца, а на запястьях — пара перехватов, и на пальцах — перстни с драгоценными камнями, и в руке она держала бамбуковую трость. И женщина ткнула тростью в сковородку и сказала: — «О, рыбы, соблюдаете ли вы договор?» И, увидев это, стрепуха обмерла, а женщина повторила эти слова во второй и третий раз. Рыбы подняли головы со сковородки и сказали ясным языком: «Да, да», и затем произнесли: «Захочешь вернуться, и я возвращусь. Прийти пожелаешь, и я захочу. А если покинешь, покину и я. Что ты совершишь, тем и я отплачу». И тогда женщина перевернула сковородку и вошла в то же место, откуда вышла, и стена кухни сдвинулась, как раньше. И после этого старуха очнулась от обморока и увидела, что 4 рыбы сгорели и стали как черный уголь, и воскликнула: первого же набега сломалось его копье и снова упало на землю без памяти. И когда она была в таком состоянии, вдруг вошел визирь, и этот старик увидел, что девушка, точно старуха, выжившая из ума, не отличает четверга от субботы. Он толкнул ее ногой, и она очнулась и заплакала, и сообщила визирю о происшедшем и о том, что случилось. И визирь удивился и сказал: «Это поистине удивительное дело». После этого он послал за рыбаком, и когда его привели, визирь закричал на него и сказал: «О, рыбак, принеси нам 4 рыбы, как те, что ты принес». И рыбак вышел к пруду, закинул сеть и вытянул ее, и вдруг видит в ней четыре рыбы, подобные первым.